Усадьба Реневой. Полдень. Дерюгин привез возможного покупателя имения, бывшего чиновника Худобаева. Эх, да, хорошо у нас тут, а? Одного лесу сколько, луга, зелень. А вот тут какой, а? Легкий, все господа одобряют. Да, но дом-то ведь, старый. Старый, старый дом. Но еще постоит, потому лес здоровенный и стройка хорошая. Господи, как я себя дурно нынче чувствую. Ой, голова... И вот здесь вот спина только. О, Господи. А, дозвольте спросить, сударь, какая примерно болезнь вас заключается? Это, милейший, полное расстройство организма. Это головокружение, спинные страдания и внутри. Видишь ты, какое дело, да? Ведь вот заберется такая дрянь. Человека. И чахлость это самое. Господи, надо пить декохт. Декохт. О, декоп, сударь. Это первое декохт. Дело, декоп. Это лучшее дело, декоп, сударь. Да. Вот даст Бог, у нас здесь, сударь, поправитесь. Да. Особливо, сударь, ежели здесь теперь будет ваше имение. Да. Место довольно приятное. Да. Да золотое донышко, сударь, это имение. Его только в руки взять. Ну, ну, сударь, теперь же нам с вами торговать. Надо нам цену свою объявить. Как цену? Ну, цену, свою цену. Ну, подожди. Я полагаю, что первым цену должен, Господи, объявлять продавец. Нет, сударь, так-то оно так, так, все правильно. Но ведь и нам надо в голове свое содержать, чтоб готово было. Я не знаю, каковы здесь земли, каковы условия хозяйствования. С этим надо ознакомиться поближе. Понимаем, сударь. Только, сударь, ну вот зачем вам так уж себя затруднять этим хозяйством, да, сударь? Вам ведь главное что, сударь? Ведь вот, чтобы для дыхания, чтобы воздух лег, сударь. Я повторяю, что я хотел бы заняться хозяйствованием, понимаете? Ну что ж, можно это испробовать. Дело хорошее, и мы, дураки, у вас поучились. Эх, сударь! Вот, кажись, у меня бы капитал, я бы думать не стал. 20 тысяч так и выложил. Ой, Господи, 10 тысяч. 10 тысяч. Да нет, даже около того. Меньше. Сударь, полагаю, что куда меньше, хватили? Меньше. Скуповато, сударь, скуповато. И 25 дадите. И то в барышах будете, сударь. Земли нынче очень дорогие. А главная причина, потому что купец бросился скупать землю. Да и наш брат-мужик тоже норовит стать хозяйственником. Так что... 10 тысяч. Так, по моему расчету. О, ну, дело ваше, да нет, сударь. Ну, большего это и не стоит. Да ваше дело. Ваше дело. А, вот и они сами. Здравствуйте, барышня. Добрый день. Добрый день. Решите представиться. Я Худобаев. Я ваш сосед. Я очень рада. Прошу вас. Благодарю. Вот сюда вас, сударь, пожалуйста. Благодарю. Вот хорошо, вот так, сударь. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Удобно вам будет. Благодарю вас. Аккуратненько садитесь. Вот так. Вы из Петербурга? Так точно. 25 лет, сударыня, беспорочной службы, но в настоящее время в связи с расстроенным здоровьем я вынужден был подать прошение об отставке и, согласно совету врачей, Господи, оставить столицу и поселиться здесь, в деревне, для поправления расстроенного на службе здоровья. И хотите, как я слышала, приобрести имение? Да, отчасти, сударыня, отчасти. Я хотел бы приобрести собственность, где можно было бы отдохнуть, заняться хозяйством. Кроме того, сударыня, я очень люблю природу. тишину лесов, аромат полей. Прекрасно, прекрасно. Я хочу продать, а вы хотите купить. Да. Это прекрасно. Да. Покупайте, владеете. Да. Вы осматривали имение? Нет, сударыня, нет. В подробности я еще не осматривал. Как же, Денис Иванович? Нет, нет, мы так по ближним межам-то прошли, да, сюда, едучи. А вот дальних местов и луга еще не осматривали. Имение в хорошей местности. Да, но местность, сударыня, о, Господи, действительно довольно живописная местность. Сударыня, а сколько бы вы хотели за ваше вот имение, но его стоимости? Ну, какова, по-вашему, его стоимость? Да, да. Какова стоимость его? Это у нас... Денис Иванович, как, по-вашему? Ну, барышня, ведь имение ваше, ваша воля. Ну, что ж, тогда... 15 000, и ни копейки меньше. О. Если только больше дадите, возьму. О, барышня, отчего ж не взять такой даду? Нет, ну 15 000 это много, это сумма. Господи, это сумма, это очень большая сумма. Помилуйте, это дорого? Дорого. Нет, помилуйте, имение стоит много дороже. Просто мне деньги нужны срочно. Что же вы скупитесь, видите? Но ведь в этом имении вы найдете все, что для вас необходимо. Здесь замечательный воздух, прекрасная роща, лес, пахотные земли. Наконец, ну, наконец, ведь совсем недалеко город. Если вдруг вам понадобится доктор. О, боже, да, тогда... да, сударыня, да. Советы врачей, о, Господи, мне совершенно необходимы. Вот, перед глазами, вот, у меня перед глазами. Миланские мушки. Даша. Головокружение. Да что вы говорите? Да, спинные страдания, да, полные. Боже, полное внутреннее расстройство. Сюда. Ну, вы у нас воскреснете. Да. Вы, очевидно, одинокий человек. Я совершенно одинокий человек, сударыня. Я 3 года назад я сохранил единственную сестру, девицу. Не молодых лет. Да. Да. Ну, вдруг вы у нас женитесь на какой-нибудь соседке, а? Заживете на славу. Позвольте, сударь, женитьба – это предмет, который требует тщательнейшего размышления. Сударыня, несколько лет назад я имел намерение жениться, но, к сожалению, я не встретил на дороге своей друга. Ну, вдруг вы у нас встретите, ведь может такое случиться. Ну, может быть, она где-нибудь уж и совсем близко, рядом. А? Да? Да. Сударыня, вы знаете, это очень может быть. Ну вот, вы сад мой еще не осмотрели. Нет, может сад... быть, вы хотите посмотреть? Ой, очень Денис Иванович, пожалуйста, покажите сад. А потом, может быть, вы захотите поехать и посмотреть дальний луг и пахотные земли. Я вас только об одном очень прошу, пожалуйста, не задерживайтесь с ответом. Мне очень срочно. Ну, не извольте беспокоить. Мы заодно и скотный двор рассмотрим, сударь. Скотный двор, это надо посмотреть обязательно, сударь. Вот туда вот, пожалуйста, сударь. Сюда. А вот там лужок небольшой такой. Хорошо. А за ним вот и... Вот. Матушка наша, барышня. Да, что, старички, что? Как же теперь жить-то будем? Да все будет хорошо, старички. Что же будет с нами-то Бог теперь? Бог с вами, идите, все будет хорошо. Ах, ты, только вы продали. Вот. Здравствуйте, Анна Владимировна. Олечка. Вот кто она, это? Наша Олечка. Оля! Да. Дочка Трофима Федоровича, да, Василькова. Да, Олюшка, девочка-то как выросла-то, батюшки. Папаша-то со мной. Да. Не так здоров. Так. Ну вот, прислал меня вас поздравить. Вот из нашего садика. Я благодарю, Олюшка, какие замечательные цветы. Но вы еще лучше, чем эти цветы, Олюшка. Идите скорее ко мне. Какая девочка. Дайте-ка я погляжу, да как выросла. Даша, вазу. Вы учились где-нибудь, Олюшка, а? Да нет, нигде-с. Совсем? Ну, только у папаши. Ах, у папаши. Да. А жених у вас есть? М-м? Сватался за вас кто-нибудь? Да нет. Да я и не знаю. А что вы вздохнули? Да нет, ничего, это я так, это... Ой, нет, наверное, у вас какое-нибудь горе, а я что так... Вы? А, Ну что ж, не бог так не ведь. Горя у меня никакого нет. Нет, а тогда что же вы вздохнули, Олюшка? Ну, просто что у каждого человека есть что-нибудь на душе. Ну, конечно, Олюшка. Ну, конечно, у каждого. У каждого есть что-нибудь на душе. И у вас, если не горе, от которого... Схорони вас Бог. Наверное, что-нибудь очень, очень интересное на душе, а? Ну-ка, расскажите. Да, ну кому ж это может быть интересно, кроме меня? Ну как кому? Вот для меня, например. Для вас. Ну, Олюшка, не смущайтесь. Ну. Не веля. Браво, Олюшка, браво, браво. Не велят Маше за реченьку ходить. Не велят Маше малой, молочика любить. А молочек-то люби, любитель дорогой, он не чувствует любовь да никакой. Какова любовь на свете, горюча, стоит Машенька заплаканный глаз. Девочка, Даша, да? Посмотри скорее, кто там. Какое же у вас платьишко славное. Это мне папаша к 30-летнему подарил. Какой же у вас папаша? Мадам, да? Там какой-то господин. Господин Рыбачок. А, да, я знаю. А мне уж домой пора. Нет, батюшка, нет. У меня один нет, остался. Нет, Олюшка, подождите меня недолго. Даша, да? Проводи Олюшку в дом. Прошу вас, проходите. Рыбачок. Сосед ваш. Очень рада. Я очень рада. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотели поговорить со мной о спорном владении? Да, да. Да, я хотела. Но об этом позже. Да я вам, вероятно, и уступлю. Я, право, и не помню, что там у меня. Зачем? Уступать зачем? Я не хочу от вас подарка. А, извините. Я не так хотела сказать. Я хотела сказать... Ну, мы, конечно же, с вами как-нибудь сговоримся. А это спорное владение только предлог, чтобы вас вызвать. Я слышала, вы такой нелюдим, что и не показались бы у меня никогда, да? Да, я больше дома никуда. Вот. Ой, я вижу, вы недовольны, хмуритесь, да? Нет, просто я совсем не светский человек. Со мной скучно. Ну, светские-то ведь мне надоели, и разговоры их тоже. Вот вы. Вы для меня человек новый, а потому интересный. Ну, не знаю.